Глава 48. Проблема с похитителями была решена. Они не знали, кто я на самом деле. Просчитались и проиграли. Рядовые исполнители были ликвидированы боевиками Ломова. А офицеры СБ во главе с майором Нервархартом оказались в подвале, где были подвергнуты медикаментозному допросу. После чего ими занялся Трофимов, который завербовал безопасников, и каждый подписал договор о готовности сотрудничать с разведкой Новороссийской империи. По сути, этот документ ничего не значил, ибо мой отряд не имел никаких полномочий от имперских спецслужб. Но разве это важно? Мы просто делали то, что необходимо для достижения наших целей, и Нер Вархард со своими подельниками мог нам пригодиться. Тем более, что деваться им все равно некуда. На каждом столько преступлений, что хватит на несколько смертных приговоров. А мы давали им относительную свободу и деньги, а взамен требовали беспрекословного подчинения. При этом понимали, что мерзавцы когда-нибудь попытаются нас предать. Однако пока они решатся на рискованный поступок, мы уже сделаем, что нами задумано. Все снова вернулось в прежнее русло. Перепуганных безопасников, которые под медикаментозным воздействием на видеокамеру рассказали о своих прегрешениях и согласились сотрудничать с врагом, отпустили. Мастер опять взял на себя контроль над нашими проектами. Ломов и Трофимов занялись проведением диверсий в интересах развития проекта «Леонид Крюгер», а я отправил Анхелику подальше от себя. Сплавил ее на тропический остров и продолжил заниматься подготовкой операции «Двойник». Тоннель под дворцом Верховного Правителя с каждым днем становился глубже и длиннее. Службы безопасности Централов на наш след так и не вышли. Леонид Крюгер время от времени напоминал о себе громкими лихими акциями против капиталистов и эксплуататоров, а его видеоролики, которые постоянно появлялись в планетарной информационной сети, пользовались неизменной популярностью среди рабочих. В ответ полиция обесновалась и проводила карательные операции против наиболее одиозных профсоюзных лидеров, а Орландо Таги собирался объявить себя императором. Как ни включишь новостные каналы, разговор один и тот же. Прикормленные политологи, социологи, блогеры, обозреватели и аналитики рассуждали о том, что центральные миры ожидают глобальные перемены. И главным изменением будет провозглашение империи. А кто станет ее главой, очевидно. Наш любимый, великолепный, мудрый, победоносный собиратель планет и звездных систем, гарант стабильности и процветания, верховный правитель Орландо Таги. Я наблюдал за этим и улыбался. Орландо Таги мечтал о короне, но не знал, что его участь предрешена. Уже собран и готов мощнейший боезаряд, который уничтожит дворец Осирон, уже прибыл на Тарим его двойник, который заменит верховного правителя, уже определены группы столичных рабочих, которые в определенный момент поднимут восстание против олигархов и добавят в то, что происходит, еще больше хаоса, уже подготовлены офицеры СБ и гвардии, которые станут свитой двойника и помогут ему, по крайней мере, временно перехватить управление центральными мирами. И уже имеется замена двойнику Диана Вирте, которая готовится исполнить свою роль. План становился четче. Он обрастал деталями, и раз за разом, убеждаясь, что все идет своим чередом, я запускал карась и пытался определиться с нашими дальнейшими действиями. Я чертил схемы, анализировал действия самых разных людей, от Лацкера Лансере до придворных генералов, сравнивал психотипы и обдумывал основные варианты, которых было три. Первый. Орландо Таги погибает, и его место занимает андроид. Он перехватывает управление и вступает в переговоры с лидером повстанцев Леонидом Крюгером, казнит Гурия Таги и своих приближенных, которые будут объявлены заговорщиками, проводит реформы и назначает Диану Вирте своим преемником. После чего уходит в отставку, держится в тени и в конце концов исчезает. Диана, которую мы контролируем, прекращает войну в рукаве Персея и отзывает в центральные миры боевые эскадры, а моя группа остается при ее дворе, продолжает гнуть свою линию, оказывает влияние на политику сотен миров и богатеет. Второй. Все, как и в первом случае, но двойника раскрывают. При таком раскладе главным его разоблачителем становится Диана, которую поддерживают повстанцы Крюгера, и в итоге она все равно перехватывает власть. А дальше по обстоятельствам. Скорее всего, вспыхнет гражданская война, а армады Централов в рукаве Персея лишатся поддержки. Как ни крути моему деду и корпорантам, которые, несмотря на потерю столичной планеты и правительства, продолжают сражаться, это выгодно. Впрочем, как и нам, ибо под шумок, пользуясь неразберихой, мой отряд сможет добраться до схронов Орландо Таги и сбережений местных олигархов, а затем вовремя слинять. Третий. Благодаря счастливому стечению обстоятельств и покровительству богов, Орландо Таги спасается. Наш план летит в топку, и все, что мы сможем выжить из этой ситуации, атаковать здание Генерального штаба Центральных миров и захватить, а при невозможности этого уничтожить, искусственные интеллекты, которые находятся в бункере под ним. Заодно и столицу сожжем, если получится. А потом грузимся в корабли, свои и захваченные у противника, расстреливаем всех, кого встретим на орбите и в космосе, уходим как можно дальше от Тарима и переводим дух. Еще раз отмечу, что это основные варианты, а вообще-то их больше сотни. Может изменить Диана Вирте, может поднять восстание один из адмиралов или генералов Орландо Таги, который решит сам стать верховным правителем. Может взбунтоваться Гурий Таги, которому примкнет часть придворных сановников и военных. Боезаряд, который рванет под дворцом, может сдетонировать не так, как нужно. Да мало ли что может произойти. Просчитать все пути развития событий даже мастер не в состоянии. Поэтому, отключая Карай, я переключался на более приятные темы. Например, размышлял о том, какие именно богатства можно заполучить во вражеской столице. И список выходил весьма внушительный. Все-таки это сердце огромного межзвездного государства, а не заштатная провинциальная планета на окраине галактики. Первое. Искусственные интеллекты в бункере генштаба, о которых я уже упоминал. Там их три, и еще один законсервирован. Каждый стоит миллиарды империалов. Если притащить ИИ в Новороссийскую империю или найти достойного покупателя. По сути, именно они на 50% управляют центральными мирами и военными действиями вражеских флотов, армий и пограничных флотилий, а заодно контролируют финансы и экономику. А люди? Что люди? Они их контролируют и проверяют. Второе. Клиники омоложения с регенераторами, которые производились в Звездной Старой Империи. Раньше у меня их было два. Один продал, а другой был уничтожен вместе с Забиякой. Непорядок. Я такой крутой звездный бродяга, принц Нри, и планирую взорвать самого могущественного человека в человеческом ареале обитания, а регенератора нет. Третье. Архивы и оборудование Государственного Таримского института военных технологий. Новейшие разработки боевой техники, космических кораблей, разнотипного вооружения, стимуляторов, медицинских препаратов и роботов, а также староимперские гипноблоки, ментальные обучающие излучатели и гипнокарты. Четвертое. Запасы ценных металлов и драгоценностей в крупнейших банках в центральных мирах. Таримском государственном, частном инновационном и банке развития. Это не считая частных банков и копилок столичных аристократов, олигархов, политиков и чиновников. Пятое. Загородный дворец верховного правителя Новая Ливадия. Именно там, по сведениям, которые получены от Дианы Вирте и подтверждены из других источников, Орландо Таги хранит свои главные богатства. Про золото, платину, прочие металлы и драгоценности не говорим. Это само собой. Главное староимперское наследие. Архивы и карты Звездной Империи, символы власти и редкие приборы. Свою сокровищницу верховный правитель даже родственников не допускал. Видимо, не зря. Но одно известно точно. Богатства там хранятся несметные. А иначе зачем дворец охраняет специальная охранная часть гвардейцев? Не рота, не батальон и не полк, а полнокровная вторая гвардейская бригада «Титан». И бойцов этой бригады набирают на отдаленных планетах, а командует этим соединением генерал Зигмунд Фольскар по прозвищу «Верный пес». Один из немногих, кто был в стаге с самого начала и пережил чистки элиты. Номер 6, 7, 8, 9 и так далее. Перед моим мысленным взором проносились радужные картины, наполненных сокровищами кладовых, которые я взломаю, и в этот момент завибрировал коммуникатор. Зачем-то я срочно понадобился Иннокентию Лансере Лацкеру и ответил: «На связи». «Беда!» — выдохнул Лацкер. «Необходимо срочно встретиться». «Где и когда?» «Прямо сейчас. Я уже еду к тебе». «Ты один?» «Со мной, Жозеф. Будем у тебя через 5 минут». «Жду». Лацкер отключился, и пока он добирался, я объявил по всем своим структурам боевую тревогу. «Не знаю, что происходит, но нервы у шпиона Могеридов стальные. И если он говорит о беде, значит, в самом деле произошло нечто серьезное». Спустя 5 минут, когда Лацкер и его охранник Жозеф Раули, по совместительству главный куратор резидентуры Могеридов на Тариме, вошли в мои апартаменты, я уже был не один, а с Ломовым. Гости присели. По их встревоженным лицам было заметно, что они нервничают. И невольно это стало передаваться мне. Однако я заставил себя сохранять спокойствие и спросил Иннокентия: «В чем дело?» Он обвел помещение взглядом и уточнил: «Прослушка есть?» «Нет». Иннокентий кивнул и ответил на мой вопрос: «Тоннели под дворцом. Взорвался горнопроходческий комбайн. Служба дворцовой охраны имеет датчики сейсмической активности, которые наверняка это зарегистрировали. Так что все планы летят к чертовой матери. Если гвардейцы всерьез встревожатся, они эвакуируют Орландо Таги из Асирона и все наши труды на смарку». «Когда это произошло?» 11 минут назад. Мы были рядом и сразу помчались к тебе». «Почему комбайн взорвался?» «Неизвестно. Скорее всего, техническая неисправность или брак. Сейчас это уже не важно». «Что предлагаете?» — ответил Жозеф, широкоплечий брюнет с суровым лицом. «Надо сворачиваться». «Сколько не дошли до расчетной точки?» 350 метров. Планировали, что, работая в режиме шумоподавления, горнопроходческий комбайн пройдет это расстояние за неделю. А теперь чего уж. Не вышло». Жозеф пожал плечами и замолчал, а я предложил: «Давайте взорвем бомбу в конечной точке тоннеля». Снова в разговор вступил Лацкер: «Но ведь это не по плану. Ядерную боеголовку решили не использовать, и она за пределами столицы. А обычной взрывчатки для 100% уничтожения цели не хватит?» «Плевать на 100%. Я махнул рукой. 2/3 дворца все равно завалит. Даже если не получится уничтожить Орландо Таги, мы дадим ему понять, что он не в безопасности, и заставим этого гада нервничать». «А успеем?» Иннокентий покосился на Жозефа, поджал губы и в сомнениях слегка покачал головой. «Должны», — вынес свой вердикт резидент Могеридов. «На закладку заряда необходимо 15 минут, если отдать приказ прямо сейчас. Гвардейцы уже проверяют близлежащую территорию, но они не знают, в чем причина подземного взрыва, и верховный правитель не успеет удрать». «Значит, договорились?» Я протянул гостям ладонь. Время пришло. Покажем Орландо Таги, что не все у него под контролем. Жозеф опустил на мою ладонь свою. Договорились. Лацкар последовал нашему примеру, и его ладонь легла поверх руки резидента. Пусть Фортуна не оставит нас. На ходу отдавая приказы группе взрывников, которые должны заложить в тоннель мощнейший неядерный фугас, гости вышли. Ну, а я стал отдавать приказы своим бойцам, агентам и диверсантам, а заодно вызывать на связь новоросских разведчиков. В очередной раз в мои планы вмешался случай. Однако я был к этому готов. Не впервые со мной подобное происходит. И если не теряться, всегда можно выкрутиться и даже остаться с прибытком. «Тор, так что делать-то?» – спросил Жора Ломов. «Униформу полиции и гвардии подготовил?» – задал я встречный вопрос. «Только 30 комплектов. А машины скорой помощи?» «Есть две. Нормально. Переодевай наших парней в гвардейцев и копов. Будем первыми, кто начнет разгребать развалины и отыщет Орландо Таги». «Ясно. Ты с нами?» «Конечно. Тогда я тебе мундир капитана гвардии дам. Подойдет?» «Да», —